Глава 45. Его личный ад. За то время, которое Левон провел в Анапе, он уже успел привыкнуть к мысли, что Кира чистая. Кира не предаст. Но слова Баграта звучали так складно, так логично. И это видео. У Левона все нутро переворачивалось от одной лишь идеи, что любимая женщина могла добровольно пойти к этому докторишке в номер, отдать ему себя после того, как совсем недавно подарила себя ему, отцу ее ребенка. Но все же, когда летел на третий этаж, сломя голову, в закоулках сознания продолжала биться мысль: она не могла, она не способна на такое. Однако дикая, необузданная злость напополам с ревностью уже душили, уже не давали мыслить здраво. «Приди в себя», — прорычал он мысленно, остановился у двери, пытаясь унять взбесившееся сердце. Оно, кажется, билось со скоростью 200 ударов в минуту, если такое вообще возможно. Увидел на двери табличку «Не беспокоить», я остолбенел. «Не беспокоить, мать вашу, так?» «Нет, Кира так никогда не сделала бы», — прохрипел он себе под нос. «Ну и что, что со спины девушка, вошедшая в этот номер, была на нее похожа? А даже если в номере действительно Кира, что с того? Зайти в номер еще не значит лечь в постель. Может быть, она просто хотела что-то прибрать или поговорить». Могла же? Ну, чисто теоретически. Левон не будет вести себя как орангутанг. Он спокойно войдет и прояснит ситуацию. Никаких выводов, пока он своими глазами не убедится в измене. Он потянулся к ручке двери. Оказался ожидаемо заперто. Постучал. Ответа не последовало. Постучал громче, потом еще и еще. Через бесконечно долгую минуту дверь все же открылась. На пороге появился Игорь Пантелеев собственной персоной. И в каком виде? В одном полотенце на бедрах. «Да что такое?» Пробурчал он и замер, видимо, впечатленный зверским выражением лица Левона. «С кем ты здесь?» Прохрипел он, силясь не дать волю накопившемуся раздражению и не вымазать Пантелееву слету. «Не ваше дело». «Не мое дело, говоришь?» Протянул Левон, прищурившись. Недолго думая, он отпихнул доктора от двери и прошел внутрь. «Что вы себе позволяете?» Возмутился он. «Я сейчас охрану вызову». Левон никак не отреагировал на его высказывание. Огляделся и будто попал в прошлое. На столе бутылка шампанского, два бокала, фрукты. Просто не на постели скомканы, а на тумбочке лежит початая пачка презервативов. Платье горничной живописно валяется на кресле, а из ванной доносятся звуки бегущей воды. Ясно и понятно, девчонка зашла сюда не для уборки, и тем более не для досужих разговоров. Скорее всего, пошла в душ освежиться после акта любви. В номере пахло сексом. Немного же им понадобилось времени, чтобы совокупиться, хотя, возможно, это был просто первый раунд. От всего увиденного у Левона на лбу выступила испарина, а руки похолодели. Странное дежавю. «Кто в ванной?» Прорычал он, указывая взглядом на дверь, из-за которой слышали звуки бегущей воды. «Я обязан защищать честь дамы», тут же заявил Пантелеев. «Ну, точно самоубийца», — подумалось Левону. Он двинулся было на доктора, а потом увидел бюстгальтер, лежавший на кресле рядом с униформой горничной. Необычный бюстгальтер. Тот день, когда Левон покупал для сестер Лебедевых и их малышей подарки, продавцы женской одежды для мам предлагали ему в том числе и белье, чем-то похожее на это, со специальными застежками, чтобы в случае чего без проблем расстегнуть и покормить малыша. Он тогда не купил белье, подумал, это будет чересчур, Кира может неправильно понять. Но позже, когда имел возможность ласкать любимую у нее же на кухне, видел на ней подобный лифчик. Когда до Левона окончательно дошло, что это бюстгальтер для кормящих грудью, внутри что-то умерло. По всему выходило, что Пантелеев все-таки заполучил себе в постель очередную кормящую мамочку. Вот и все. Сердце будто ввинтили гигантский ржавый шуруп и продолжали крутить. Настолько Левону в тот момент стало больно. Он больше не ощущал себя целым. Его будто вообще не стало. Да, он стоял здесь, с виду целый, даже способный дышать, хоть и через раз. Но душа его умерла. Внутри не осталось ничего живого. Все его надежды и чаяния, мечты о счастливой жизни с Кирой, все ушло, оставляя за собой пустоту, которая мгновенно заполнилась невыносимой болью. За последний год Левон научился терпеть боль. Жуткую, невыносимую, нескончаемую. Но поверить снова и снова, быть обманутым. Это слишком. Можно смело давать в рожу очередному козлу и уматывать отсюда к чертовой матери. Остановил только одно. Левон уже так один раз сделал. И что вышло? Пока он лично не поговорит с Кирой, пока она не объяснит ему, какого рожна так поступила, он никуда не уйдет. «Открывай дверь». Он с силой постучал в ванную. Шум воды прекратился, однако красотка не спешила выходить. «Уйди отсюда», — зло выкрикнул Пантелеев. «Тебя сюда не звали». «Не тявкай», — прошипел Левон зло. «Я вызываю охрану», — заявил доктор и действительно ринулся к двери. Открыл ее, но вместо того, чтобы выйти, отчего-то заскочил обратно в номер. Очень скоро в сравнительно небольшом помещении стало тесно. Внутрь валились два плечистых охранника во главе с Багратом. «Я подумал, тебе не помешает помощь, брат», — проговорил он, сверля взглядом уже изрядно испуганного Пантелеева. Левон не обратил на вновь прибывших никакого внимания, принялся еще яростнее стучать в дверь ванной. Все, что его волновало в этот момент, — девица, скрывающаяся там. «Открой немедленно, или я высажу дверь», — взревел он, почти не контролируя себя. И, наконец, дверь открылась. Внутри оказалась девушка с растрепанной гулькой на голове и испуганными глазами. Она куталась в банный халат, правой рукой придерживая воротник у горла. Горничная и вправду была роста Киры, с таким же цветом волос и большими миндалевидными глазами янтарного цвета. И со спины, и спереди похожа. Но все же не Кира. Пару секунд Левон смотрел на нее обалдевшим взглядом, вскользь отметил на безымянном пальце правой руки обручальное кольцо. Наверное, поэтому Пантелеев не ответил ему, кто скрылся в ванной. Защищал честь дамы, которую сам же опорочил наглым адюльтером. Да, в этом номере без сомнения произошла измена. Вот только изменяли не Левону. В груди разлилось такое сильное облегчение, что не описать словами. Ему будто вкололи в кровь слоновью дозу эликсира под названием «счастье». Кира ему не изменяла. О, как же сладко было это осознавать! На какие-то секунды Левон будто впал в эйфорию, словно сквозь туман наблюдал за тем, как девушка вышла из ванной и испуганно оглядела мужчин. Потом она пропищала тоненьким голоском. «Баграт Вазгенович, можно я пойду?» «Ага», — выдал тот, провожая ее взглядом. Она так и выскочила из номера в одном халате, напрочь забыв про форму. Левон посмотрел на обалдевшую физиономию брата и прохрипел: «Баграт, ты дебил». Саркисян-старший даже ничего не ответил. Пожал плечами с виноватым видом, из разряда «ошибся бывает». Только эта ошибка чуть не стоила Левону Кира. Он кое-как проковылял вон из номера, уперся спиной о стену возле двери и осел на пол, наблюдая, как брат с охранниками направились к лифту. Дикое, неимоверное перенапряжение дало о себе знать. Левон чувствовал себя так, будто его прокрутили через мясорубку. Разом лишился всего запаса энергии. Потом он услышал в кармане телефон. Бездумно достал его и увидел, что звонила Кира. Тут же взял трубку. «Левон, все в порядке. Ты мне несколько раз звонил, я не слышал, извини». Ее голос звучал для него, как самая приятная музыка на свете. «Кирочка, где ты?» — спросил он ласково. «Прачечный», — ответила она настороженно. «Левон, что-то случилось?» «Пожалуйста, никуда не уходи. Я сейчас приду». Его тело будто снова накачали энергией. Он враз воспрянул. Понесся вниз к любимой для очень серьезного разговора.